«Человек-праздник». Встречаясь в Карловых Варах во время кинофестиваля, я не переставал удивляться точному анализу фильмов и жизненных ситуаций. Доедая утку в ресторане у Швейка и запивая пивечком, можно было часами слушать о людях, жизненных впечатлениях и, конечно же, о еде. В Венеции, наслаждаясь городом, мы традиционно посещали рынок у моста Риальто. Надо было видеть, как Петя купался в море продуктов, выбирая, оценивая, принюхиваясь, закрывая иногда при этом глаза, и только потом вступал в беседы с продавцами. Наконец, когда покупки завершались, мы с полными сумками садились на вапоретто и направлялись в сторону станции «Арсенал», где Петя и Эля, верный друг и любимая женщина, недавно купили маленькую квартирку и еще не привели в нужный вид. Петя энергично шел на кухню шаманить. В скором времени, а иногда и наоборот, через несколько томительных часов, на столе появлялись сумасшедшие по вкусноте блюда, обязательно с какими-то изысканными, понятными только ему специями и подливками. Выбор вин — это тоже было некое священное действие. Они должны были давать какие-то особые вкусовые дополнения, понятные только автору. Короче, пир, созданный талантом и трудом мастера, свидетелями и участниками которого мы с женой были и в Венеции, и в Праге, да и несколько раз у нас в Германии. Поход на Маркт-Халле и неспешное выбирание ингредиентов для будущего ужина всегда производили на меня неизгладимое впечатление. Все продумано до мелочей. И вот ужин готов, скорее к столу. Собирались друзья, и начиналось то, о чем теперь можно говорить и вспоминать, как о Петечкином празднике. Недаром все, что он написал о еде, в том числе и совместная с Геннесом книга «Русская кухня в изгнании», настраивает читателя на предвкушение удивительного путешествия в мир сказочных блюд и ощущений. Не раз мы с Ириной, находясь в Италии и прогуливаясь в компании Пети и Эллы по Венеции, слушали его фантастические рассказы и открывали для себя все новые тайны чуда на воде. Особенно запомнились рассказы о параллелях любителя венецианской зимы Бродского между его, Иосифа, Питером и Венецией. Об этом прекрасно писал Юрий Лепский, тоже слушатель Вайля. «Когда мы дошли до знаменитой набережной Неисцелимых, я, благодаря Пете и его жене Элле, уже представлял себе природу венецианских пристрастий Бродского. Винтажный интерьер и голые лампочки на витых проводах в траттории Маскарон напоминали ему ленинградские коммуналки. Решетка и аллеи венецианского сада Жардиньи напоминали ему ленинградский летний сад. Пролив Джудекка с набережной Неисцелимых напоминал вид на Неву с Дворцовой набережной. Не случайно он изменил название своего знаменитого венецианского эссе. Вместо первоначального «Набережная неизлечимых» он написал «Набережная неисцелимых». Слово подсказал ему Вайль, и все тут же встало на свои места. «Неисцелимый» включало в себя все, что осталось там, в его Ленинграде. Конец цитаты. К Пете тянулись яркие и интересные люди, с которыми и нас связывала многолетняя дружба. Гид Галя Слуцкая и журналист-международник Алексей Букалов, кинокритики Лена и Андрей Плаховы, парижанки-сестры, писательница Рада Аллой и биохимик Эдда Райко, владелица компании «Интерсинема», очаровательная Рая Фомина, давшая российскому кинозрителю возможность увидеть кино не для всех. Его друзья становились нашими друзьями, и наоборот. Так судьба нас свела в Германии с Евгением Гришковцом. Петя пригласил его к нам домой, сказав, что друзья будут рады, и не ошибся. Пете нравилось творчество Гришковца, и он написал предисловие к его книге, считая, однако, что театральные работы интереснее. С режиссером Ваней Вырыпаевым и актрисой Полиной Агуреевой Во время успешного показа им картины «Эйфория» на Венецианском фестивале он познакомил у себя дома, в Венеции. Мы разговорились о фильме «Смерть в Венеции» и открыли для себя совершенно неожиданные детали, на которые раньше не обращали внимания. По просьбе одного московского ресторатора он написал чудесную листовку на 4 страницах. «Петр Вайль. Еда в книгах». Здесь и Пушкин, и Гоголь, Франсуа Рабле и Джонатан Свифт. Читать это на голодный желудок нет никаких сил. Слюнки так и текут. Но все же, на мой взгляд, самое главное, представительная его книга – это «Гений места». Она навсегда останется в литературе как образец легкости и информативности одновременно. Для меня Петя так и остался гением места, но не каким-то сверхчеловеком, привязанным к одному месту, будь то Венеция или родная Рига. Нет, напротив, везде, куда и где ступал Петр, там он становился гением этого самого места. И вот эта особенность, как мне кажется, и является одной из отличительных черт его творческой манеры, и, что самое главное, особенностью поведения в жизни, наряду с виртуозными переходами во времени и пространстве, полетами во сне и наяву во время повествования. Еще, как мне кажется, он получал громадное удовольствие от чужой строчки, фразы, повторяемой им по несколько раз с видимым наслаждением, особенно когда эта стихотворная строка написана другом. Например, отрывок из стихотворения Гондлевского. «Выйди осенью в чистое поле, ветром родины лоб остуди. С жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди. Прямо так и видишь это. Красота».